5. Человек, управлявший повозкой, изредка посматривал на Драго, понуро сидевшего сзади. Он явно опасался этого странного незнакомца, утверждавшего, что едет с важным посланием для одного богатого горожанина. С посланием от его родного брата, с которым богатей не в ладах. По-видимому, объяснение Драго его не удовлетворяло. Более того, оно настораживало. Это несмотря на то, что вместе с ним находилось еще дюжина людей, большинство из которых были вооружены. Они охраняли процессию из 4 повозок, груженных всякими товарами. Впрочем, незнакомец сидел тихо, к тому же он неплохо заплатил. Драго, погрузившийся в размышления и переставший обращать внимание на эти опасливые взгляды, еще раньше пришел к выводу, что выбрал удачную версию. Скажи он что-нибудь о правителе или о коменданте Антонии, это лишь вызвало бы дополнительные подозрения. В данной ситуации лучше было занимать нейтральную позицию. Драго, решившись воспользоваться услугами этой процессии, молниеносно угадал в нескольких вооруженных всадниках стражников коменданта Лакаслии. Прежде чем оказаться на этой повозке, Драго выдержал умственный ад. Так интенсивно он никогда не напрягался. Добравшись до ближайшей деревеньки, Драго отыскал непритязательного крестьянина, жившего в одиночестве, не стремившегося побольше разузнать о своем госте и в то же время за умеренную плату готового предоставить все, что он попросит. В рамках разумного, конечно. Это касалось прежде всего одежды и продуктов, и молчания. И именно в его доме монах погрузился сначала в длительный транс. Когда же он не помог, Драго забрался в подвал и поджег там специальную траву, предоставленную хозяином, дым от которой вызвал галлюцинации. В возникшем царстве теней, расплывчатым, колеблющимся, многослойным, Драго снова ждала неудачи. Он так и не вырвал у собственного неведения знаний в отношении действий уродливого гиганта Талха. Видения давали ему что угодно, но только не то, что было в данный момент самым нужным. Ут словно не оставлял следов в этой реальности. Зацепиться было не за что. Выбравшись из подвала, одурманенный, как будто бы измученный еще сильнее, Драго признал, что исчерпал все возможности. Опасаясь внутреннего метания, Драго решил, что лучше всего сейчас часок-другой вздремнуть. Он убедил себя, что для него уже ничто не имеет значения. Благодаря этому монах заснул, как по команде. Проснувшись, он почувствовал себя почти здоровым. Даже от раны не исходило прежней ноющей зудящей боли. Однако новых мыслей в отношении предстоящего не возникало. На всякий случай Драго погрузился в медитацию не для того, чтобы все-таки на что-то себя натолкнуть, так, дополнительное укрепление организма и очищение мыслительного процесса. Спустя час он осознал, что пора уходить. Правда, самое важное, куда идти, по-прежнему было сокрыто во мраке. Оттягивая неизбежное, Драго отыскал хозяина на его участке, и тут случилось невероятное. Глядя на его хмурое лицо, Драго почему-то не удержался от ненужных в данной ситуации мыслей. Крестьянин не видел его, вообще не подозревал о том, что его гость сейчас следит за ним. Скорее всего, он думал, что тот по-прежнему находится в доме, отдыхает, ест или еще что-нибудь. Вот так и Драго не мог знать, где находится Ут, вырвавший мальчика у него из рук. Что из этого следовало? сделать самое простое, что было в его силах при теперешних обстоятельствах, и не терзаться, а там что будет. Это выглядело так просто, легко и ясно, что Драго едва не рассмеялся. Если убрать спешку, стремление найти и отомстить Уду, стремление понять, зачем мальчик Старху на самом деле, если убрать все это, как логичнее было бы поступить? Если действительно пропитать собственный мозг убежденностью, что любые последствия не имеют значения. Конечно, сделать то, что принесет хоть какие-то результаты. Найти того, кого можно найти без особых проблем и кто хотя бы что-то знает. Например, связной в Антонии. То, что он нарочно оставил Драго без заказанной лошади, сомнений не вызывало. Значит, было что-то вроде указания сверху. Вряд ли связной поступил бы так из-за личной неприязни. Только не это. Возможно, с ним был связан и Ут, так долго и незаметно шедший по следам Драго. Если так, тем более нужно навестить того малого, кто, по-видимому, являлся не самой важной ступенькой в предательстве. Антония — крупный и важный город. Ордену не надо часто менять связных. Это сложно и, к тому же, непрактично. Особенно в такое напряженное время. Значит, в Антонии Драго найдет прежнего связного на прежнем месте. Кроме того, этот человек в курсе многого. Если Ут уже передал мальчишку совету ордена или еще движется к монастырю, велика вероятность, что связной знает об этом. Или если Ут где-то затаился. Но даже не будь у связного этих сведений, к чему, кстати, Драго и склонялся, у него останется объяснение, почему он предал Талха. Во всяком случае, Драго начнет действовать, и одно станет цепляться за другое. Хотя была уверенность, что Ут двинулся на запад к монастырю. Драго понимал, что вряд ли обнаружит его следы. Это не тот случай, когда что-то узнаешь у крестьян или горожан. Слишком велика фора во времени. Мальчик же едва ли задержит продвижение Талха. От этих размышлений его отвлекла едва уловимая волна, прошедшая по колонне. Драго медленно обернулся. Внимание всадников и возниц было направлено назад. Кто-то нагонял колонну. Хотя был день, изредка попадались крестьяне, направлявшиеся к городу. Охрана процессии из четырех повозок почему-то занервничала. Драго заметил, как один из всадников коснулся рукояти меча, другой достал арбалет. Остальные непроизвольно заняли позицию, словно собирались отразить атаку потенциального неприятеля. Не будучи уверен в том, что именно происходит, Драго подобрался и стал разминать затекшие ноги. Нагонявший приближался. Возница уже не обращал на Драго внимания. Он раз за разом оглядывался, перестав контролировать лошадь, и повозка едва катилась вперед. Остальные также сбавили темп. Драго снова обернулся и теперь догадался, что всадник, нагонявший колонну, скорее всего, гонец одного из баронов. Наверняка он направлялся в Антонию. Тем удивительнее показалась Драго нервозность охранников. Возможно, причина была в неопытности. Скучившись, всадники незаметно для себя загородили дорогу, и человеку в сиреневой одежде пришлось сдержать лошадь. Драго узнал в нем представителя барона Тамали, одного из торговых союзников правителя. Накинутый на голову капюшон почти скрывал лицо. Охранники неуклюже освобождали дорогу. Возникла неловкая пауза. Только что скакавшая галопом лошадь перешла на шаг. Драго, осознавший, что в происходящем нет ничего интересного, уже хотел отвернуться. Но тут курьер барона приподнял голову. «У монаха что-то окаменело внутри. Он смотрел на всадника в сиреневой одежде, и мысль, кто это такой, приходила медленно-медленно. Несмотря на невероятную заторможенность, Драго все-таки опустил голову. Это случилось на уровне инстинктов. Понимание, зачем это надо было сделать, пришло позже. Впрочем, курьер Тамали, таковым на самом деле не являвшийся, несмотря на 5-7 метров, отделявшие его от повозки, не смотрел на возниц. Он следил за вооруженными людьми. Наконец, те освободили ему дорогу, и гонец пришпорил лошадь нещадно и, поспешно рванувшись вперед, Драго приподнял голову, глядя ему вслед, и жадно глотнул воздуха, словно вынырнул из-под воды. Лишь когда лошадиный круп растворился в поднятой пыли, монах осознал, кого узрели его глаза. Это был Заннул, талх из Совета Ордена.